Итак, всем доброго времени суток. С вами, как обычно, Артём Евженков И Виктор Толстиков на Умном Радио. На bankznany.ru. Ура! Ура, товарищи! Сегодня у нас получилось это лучше, чем когда-либо ранее. Итак, доброй пятницы вам. Пятница у нас сегодня, мы придумали, будет особым днем, и каждую пятницу мы будем... Официально что-нибудь пить, пусть даже чуть-чуть. Да, у нас день без галстуков. Прошу никого не напиваться в Зюзю, потому что... Это не способствует интеграции навыков. Да, обучение процесс серьезный. Но в то же время, пятница вечер, такое время, когда есть у людей якоря, о которых мы рассказывали, и они говорят о том, что в пятницу вечером надо расслабиться, иначе неправильно. Да, совершенно верно. Ну и кто-то там может что-то немножко... пригубить, кто-то немножко привдохнуть, кому что больше нравится, или присъесть чего-то. Да. Мы специально сегодня купили по бутылочке Хайнекена. О, боже, реклама пошла. Да, и сейчас где-то на середине каждой из бутылок находимся. Ну, пусть будет так. Пусть будет так. Я, например, отношусь к тем людям, для кого бутылка еще наполовину пустая, а для кого-то она может быть уже наполовину полная. Да, или просто пустая. Хорошо. Вчера мы с вами думали о ресурсах, да. О том, где их брать, какие они могут быть. И что с ними делать. Да, но в массе своей мы хотели, чтобы вы реально поняли, что на самом деле недостижимых ресурсов не бывает. Именно для этого мы вчера всю вот эту эпопею с кучей табличек и затеивали. Это был такой игровой пример, в котором, в принципе, понятно, что пока вы тренируетесь, может быть, у вас не совсем правильные данные, а больше как игровые такие, да? Ну, как говорится, в каждой шутке есть доля шутки. Да, но теперь у вас есть убеждение, что действительно каждый ресурс из тех, которые вы там вчера для себя выписывали, которые вам нужны, вы их действительно можете получить, все доступно. Теперь отмазка, что у меня нет денег для того, чтобы начать свой бизнес, не работает. Теперь отмазка, то, что я не умею это делать, не работает. Теперь вы знаете, что вы можете этому научиться, вы можете то, что вам нужно найти, и все в ваших руках. Вчера мы не рассказали об этом, но наша цель была скинуть на вас всю ответственность за все решения, которые вы будете принимать всю вашу оставшуюся жизнь. Совершенно верно. А благодаря сегодняшнему касту, да, вы, надеюсь, что вы уже заполнили таблички до конца, да, продумали их, обдумали. Вот. Сегодня вы узнаете, собственно, как достигать результатов и своих целей, исходя вот из того, что мы уже с вами проработали, еще проще, да, благодаря великолепнейшей, просто мегаэффективной теме, которая называется планирование. Да, слушай, смотри, какая штука. Это прямо мы когда вещаем, раньше здесь просто было написано там дын-дын-дын-дын, вот типа вот так вот, да? Да. А теперь бесплатный НЛП практик, лайф, стратегия успеха. Восхитительно. То есть теперь, наверное, когда в Винапе люди смотрят, они видят эту надпись. У нас просто на серваке новые штучки появляются. Интересно. Угу. Итак, сегодня мы будем заниматься тем, что из того всего, чего мы там мечтали на всю свою жизнь, на долгие годы, мы возьмем ближайший год. Да, давай ближайший год. Кем мы там хотели топ-менеджером стать? Ну, допустим, через 3 года. Да, через 3 года. Угу. Соответственно, давайте думать о том, какую мы цель хотим через год. Давайте, чтобы было интересней, возьмем 3 сферы. Я снова возьму листик бумажки, на котором опять что-нибудь буду рисовать. Я каждый день рисую на чьих-то расписках за деньги. Наш бухгалтер да, нас убьет. Да, давай еще на бюджете порисуем. Ну да. Итак, соответственно, давайте возьмем контексты, которые чаще всего у людей. Это работа, да, ну, то место, которое приносит деньги. Потом обычно у людей это то место, которое приносит стабильность, это дом. Ну да. Или семья. Дом плюс семья. И еще одна сфера, которая приносит. То, ради чего большинство людей живет, это счастье, развлекуха, удовольствие, это различные отдых и развлечения. Да, мы же живем ради эмоций, если по сути. Ну да, отдых, развлечения. Окей, у нас есть работа, дом, семья, отдых, развлечения. Куда отнести свою женщину, подумайте сами. Она может быть у вас больше к ракурсу работы, может быть, если у вас глубокие отношения, это дом, семья, а если вы очаровательный пикапер, то это отдых, развлечения. Я сразу вопрос, который нам часто задают на семинарах. Хорошо. И теперь давайте по каждому из этих контекстов, по каждой из этих сфер, придумаем себе какую-то цель от ровно через год. Да, чего мы должны, может быть, еще какое-то, может быть, благосостояние туда имеет А в виду, это к работа, ресурсам. это то, что ты, там тебе приносят деньги и так далее, там статус, там Ну, хорошо. самореализацию, то есть работа плюс творчество можно там для кого-то, там кто чем работает, там творчество по закрыванию там водопроводных люков. Восхитительно. Да. И берем по одной цели. Ну, какую мы, допустим, давайте цель возьмем как бы в контексте работы. Если мы, у нас там мы в контексте работы брали стать топ-менеджером, да? Там нужны были высокие коммуникативные и управленческие навыки, Да. насколько я помню. То давай в работе мы, допустим, хотим, чтобы нам ровно через год оклад составил, окладом померяем работу. Ну, Так в как эта полтора раза штука хотя бы. в два. Ну, давай в два, ладно. Мочканем по полной. Ну, давай, хорошо. Это Потому что вполне реально, как бы за год. за год удвоить свою зарплату для тех людей, которые раньше не занимались подобными техниками и технологиями, это Это очень просто. элементарно, да. Это для тех, которые уже, знаете, это как апельсин, когда руками выжимается не очень много, а когда через соковыжималку, Соковыжималку? уже сока значительно больше получается. Причем без лишнего там. Да. И поэтому то, что вы выжили руками, этот там апельсин можно засунуть в соковыжималку, и еще кто-то попьет, да, Да, там. еще столько же Да. выжить. И поэтому, пока у вас нету техник, вы, собственно говоря, из своей жизни очень мало чего получали. Ну, банально просто потому, что вы либо не верили вообще в то, что такое есть, либо верили, но не знали как. Да. Я слышал у господина Парабеллума такую интересную штуку, что он говорит, что не бывает, как же это он говорил-то, я не могу. Я не А. могу, этого нету. На самом деле, если человек говорит, я не могу, то это значит или Я я не боюсь. хочу, нет, это значит или я не хочу, по каким-либо там причинам, может быть, в том числе и страх, или я не знаю как. Ну да. То есть, как бы там, я не могу летать. То есть вы или не хотите летать, да, или у вас просто нет технологии, которая позволит вам летать. А Какой-то на самом деле, турборанец. да, на самом деле турборанец решает. Все очень просто. Итак, допустим, умножить на 2 ЗП. Так, дом и семья. Какая цель? Может быть, ну, может быть, там, я не знаю. Жилищные условия свои улучшить. Раз зарплата улучшается, то, как правило, можно позволить себе Сделать улучшить там жилищный ремонт, например, да. ремонт, да. Потому что это тоже очень сильно отражается. Вот как мы уже говорили в предыдущем каком-то касте, когда я про когнитивный диссонанс касался, и там же логические уровни были, то что ваше окружение, оно тоже очень сильно влияет на ваши убеждения, на ваши ценности, на ваше личностное своеобразие. То есть, грубо говоря, если вы живете в хлеву, да, то и вы внутренне к себе будете относиться так же, да, как к скотине, которая живет в хлеву. А если вы живете в особняке, то, соответственно, вы будете относиться к себе как к хозяину особняка. Да, это очень важно касательно вашей уверенности внутренней, уважения самого себя и так далее. Но здесь еще есть и второй аспект. Если вы сами запланируете и организуете ремонт, к примеру, в той комнате, в которой вы проводите дома 90% времени, или на кухне, или в ванной комнате, то есть вы сами можете, или везде, то он будет такой, какой вы захотите. Расскажу как бы такую штуку, что родившись в Москве, мне так или иначе приходится жить в съемных квартирах. И последняя, предпоследняя квартира, в которой я жил, была на Семеновской. Она была, в принципе, хорошая квартира, в хорошем очень месте, там довольно неплохой дом и так далее. Но внутри было много старой мебели. О, это пыль, Да, это там на вещи. стенке висел ковер. Я его, конечно, завесил там каким-то красивым полотном, который привез из Гоа там, и так далее. Вот. Но в этой квартире. И там обе стенки, ну там как бы две стенки из четырех. Они были, условно говоря, практически окнами. Но несмотря на это, все равно как-то комната была такая, что я в ней спал там по 12 часов в сутки и никак не мог выспаться. У меня никогда не было настроения. То есть я прям чувствовал, что это не мое вообще. Ну, для тех, кто верит в эзотерику, да, можно сослаться на благоприятную или, наоборот, негативную энергетику, да, вот в этом самом месте. Да, но я не верю в эзотерику, и поэтому я считаю, что рулит ремонт. То есть, если вы сами можете позволить себе в своей комнате поставить шкафы, какие вам нравятся, кровать сделать такой, какой вам хочется, сделать обои там на стенах именно такие, какие Хотя под бы вас, чистые. хотя бы чистые под вас, какие-то светленькие или, может быть, темненькие, если вы мегагот из подвала, вы можете сами выбирать, как вам хорошо. Но вы создаете для себя, условно говоря, комфортное место существования. Ну и, Если, соответственно, настроение. да, так же, как вы одежду для себя подбираете согласно настроению, как нам сегодня сказала одна блондинка на обеде, да? Госпожа Усенко. Да, что мы спрашивали, почему она в полукрасном стиле сегодня. Она наполовину была в красном, наполовину в черном. Так, ну вот. И, соответственно, одежда и ремонт – это примерно одно и то же. Это то должно место быть, которое заряжает вас настроением, эмоцией, которое дает вам энергию. И если вы там хотите почувствовать себя очень круто, то вы можете надеть мега офигенный какой-нибудь наряд. Но если вы хотите чувствовать себя очень комфортно, вы наденете спортивный костюм. Да, также или если вы захотите скрыться в толпе, то вы оденете стандартный набор, как то там какая-нибудь кофточка, джинсы, ботиночки или кроссовочки. И поэтому, делая ремонт, вы должны подумать, какую задачу вы хотите решить. Как вы хотите чувствовать себя дома? Пафосно, допустим, или расслабленно? Вы хотите там отдыхать или, наоборот, сосредотачиваться? Да, и плюс ко всему, ваша квартира, да, или то место, где вы проводите больше всего времени, она еще очень играет важную роль в том плане, то, что вы принимаете гостей. А гости из-за ресурсы. Вашего окружения. Да, это, во-первых, ресурсы, и они тоже какое-то мнение о вас, грубо говоря, формируют, когда они видят, вот, где вы живете. Ладно, что-то мы задержались на ремонте. На ремонте. Давно не делали мы ремонт с Виктором. Ну давай, давай. Нет, я как раз, кстати, недавно делал. К счастью, все, на ближайшие 3 года. Еще в чем хорош, грубо говоря, например, для топ-менеджера ремонт? Ремонт – это же огромный проект, по сути. В том числе. Можно... Конечно. Это же отличный способ отработать свои навыки и руководство наемными рабочими в том числе. И контроль, да? То есть вам сначала надо, во-первых, придумать. А потом «начальника» слушать круглые сутки. Да. Ну, поэтому опытные топ-менеджеры или те люди, которые хотят стать, они всегда возьмут сначала бригадира, который приятен, коммуникабелен и понимает, чего вы от него хотите. Ну, они сначала возьмут дизайнера. Ну да. Хорошо. И следующее – это отдых и развлечения. Ну, допустим, съездить куда-нибудь, да, там, в Калифорнию. Не, ну почему? Не обязательно куда-нибудь съездить. Можно даже банально, да, далеко не все могут сразу там в первый год себе позволить уехать в Калифорнию, банально открыть для себя какие-то вещи, типа, я не знаю, симфонический оркестр или какой-то клуб, ну, у кого какие ценности. Придумать культурное хобби, да? Да, культурное хобби. Давайте, культурное хобби напишем. Кто-то, может быть, наконец-таки замотивирует себя улучшить свое физическое состояние, которое непосредственно отображается на состоянии умственном и запишется в спортзал или начнет бегать по утрам. Это же тоже хобби, знаете, хобби вот там на горных лыжах кататься. Или на роликах хотя бы. Да. Ну что отдых и развлечения – это то, что дает вам, по сути, энергию. Эмоции, да. Да. И кто-то получает их из спорта, кто-то из алкоголя. Кто-то из съема пикапа, то есть, простите. Да, кто-то еще из чего-то. Итак, у нас есть на дабл-2 зарплата, ремонт, культурное хобби. Что мы будем делать с этим всем? Да очень просто на самом деле. Если мы считаем, что через год каждый из этих 3 мини-проектов будет завершен, нам нужно написать по каждому из них 12 шагов. 12 – это по месяцу, ты имеешь в виду? О, боже, ты угадал. Кошмар. Ты знал, ты знал. Ну, конечно, я же сколько интуиции уже раскачиваю. Да, Кастанеда рулит. Второй раз сказал, эфир слово рулит. Итак, соответственно, под каждой из этих штучек, дрючек, пишем, допустим, под работой и под удвоением зарплаты такие циферки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и до 12. И там, где 12 у вас, да, там вы пишете вот конечный результат уже который, то есть вот этот удвоение зарплаты. То есть зарплата, условно говоря, удвоена. По ремонту, условно говоря, ремонт завершен. Да? А по культурному хобби... Какие-то достижения. Да, ну или там... Или опыт. Да, хобби есть, нравится, и вообще хорошо, что оно есть. Там. Ну, к примеру. Да. Там. Мы же все это берем ради демо, ради такой показушечки, чтобы люди там на своих примерах понимали, как бы, что надо делать. О чем речь, да. Да. И теперь, когда у нас есть вот такая штучечка, да, лучше всего взять еще один лист бумаги. Вот, допустим, на служебной записке я его возьму для... Генеральному директору. Да. Да нет. Да. И на ней мы напишем, из каких, в принципе, этапов может состоять ремонт. Пока туда не будем портить, это тот чистовик, а это мы сейчас черновичок такой взяли. Да-да-да, хорошо. И на черновике мы думаем, окей, ремонт, что это такое? Деньги. Окей, да. Ремонт. Это надо где-то найти денег, да? Угу. Найти, может быть, дизайнера, если да. вы хотите. Ну, вот... сейчас немножечко про деньги еще. Ну, то да. есть деньги, скорее всего, у вас есть, раз вы затеяли ремонт там, ну, точнее, будут к концу года. Угу. Вот. Соответственно, вам нужно подумать, сколько вам денег нужно на ремонт. Определиться с этой суммой, да. И это мы про ремонт, да, сейчас рассматриваем? Да, про ремонт. Да. Собственно говоря, определиться с суммой и примерно этот вопрос и оставить. И попытаться расписать ее на 12 месяцев. То есть сколько в каком месяце вам нужно будет потратить, но это на чистовичке мы сделаем. Потом, когда у вас есть понимание, сколько нужно денег, и пока нету, конечно, я думаю, понимания, где их взять, но это придет позже. Второе, да, это, наверное, там дизайн. Да. Каким образом вы будете там делать дизайн? То есть, может быть, возьмете дизайнера, может быть, там это подумаете сами, или даже когда он мне звонит. Так. Ну вот. Соответственно, на дизайн, да? Тут не важно даже писать, каким образом вы там дизайн-проект сделаете. Важно указать сам факт вот этого пункта. После того, как дизайн будет готов, вам, наверное, нужна будет бригада. Да, тут еще один очень важный момент. Если вы хотите сделать ремонт для себя, то, соответственно, старайтесь сделать его для себя. Да? То есть, если вы взаимодействуете с каким-то подрядчиком, как то, например, наемный дизайнер, да, или консультант, вот вы ему говорите, вот я хочу, чтобы у меня, вот, допустим, моя спальня была в восточном стиле. Да, вот там какие-то вот должны быть такие мягкие постельные цвета, вот такие-то вот атрибуты, там, тра-ля-ля. Ну, это как пример, да? Вот, то так ему и говорите. Самая большая ошибка, это когда, вот, например, вот начинаются советы. Вот приходит там женщина к своей подруге, вот говорит, слушай, Марина, а вот как мне лучше сделать вот там вот, вот это вот? Mm-hmm. Да, или еще хуже, когда там молодой человек вверяет вот такие вещи в ведение своей девушки, например. Это вообще катастрофа, как правило, выходит совершенно противоположная вещь. Да, думайте, что сами хотите. Да. Итак, то есть сначала бюджет вы пишете какой-то там, да, потом дизайн-проект, потом находите бригаду, потом, к примеру, ничего, закупка материалов, наверное, строительных, да? Угу. Закупка стройматериалов. А после закупки стройматериалов, скорее всего, начало непосредственно процесса, да? Ну да. Если вы делаете по комнатам, то это по комнатам. Если это там не по комнатам, то по какому-то другому там критерию они бьются. Но так или иначе, есть какой-то там, условно говоря, первичный ремонт, к примеру, отделка, да, там? Отделка плюс обои. Ну там выравнивание плюс стен, да, потолков. Плюс покраска, полов. Плюс пол, да. То есть такой капиталка. Да, то есть капиталка. А потом этап идет, условно говоря, мебелирование, наверное. Там сантехника, мебелирование. Да, мебелирование. Потом, после мебелирования, я думаю, заделка косяков от строителей. Ну, косметика. Да, косметика. Какая-то косметика. Потом интерьер. Ну, это мебелирование, наверное, или нет? Ну, хотя да. Я думаю, ну да. К примеру, тут порядок, там, как бы, он не особо важен. Да, ну пока. То есть вы сами его расставите. То есть косметика и потом, условно говоря, прием работ. Ну, к примеру. Да, и всегда старайтесь планировать все свои проекты таким образом, чтобы у вас минимум 10% времени оставалось в запасе. Да. Это минимум. Также это и хорошо относится и ко времени, и к бюджету. Ну да. И бюджет на строительство, если там лучше, чтобы у вас там на 50% было в запасе. Потому что строительство обычно, уходит, обычно, да, да, вот далеко. Мой опыт показал то, что это чуть ли не раза в два больше вышло, mm-hmm. чем планировалось изначально. Ну вот. Когда у вас появляется по каждому из трех столбцов, по каждому из трех контекстов по работе, по дому и по отдыху, вот такие штучки, да, с примерными этапами, которые вы должны пройти. Да. Раскидайте их на чистовик на месяца. Как вы думаете, примерно в какой из месяцев вам необходимо, чтобы пройти этот этап, закрыть этот этап? То есть деньги это там, и это первый, к примеру, месяц, да, там дизайн проект, там, я не знаю, ну, к примеру, там второй, да, бригада это третий и так далее. Угу. Вот. То есть, потому что желательно еще на черновике, кстати, по каждому этапу написать, сколько это времени, в принципе, у вас занимает там. Угу. То есть, там бюджетирование и осмечивание проекта, да? Ну, это, к примеру, там, я не знаю, там, два дня. Два выходных, поездить по магазинам, да, рынкам, спросить, да, поговорить что, сколько с надо. С друзьями, да. Да, там, 4 дня, к примеру, да? Там, дизайн-проект явно на это там нужно, там, ну, недели две точно. Ну что, пока вы кого-то найдете, ну да, да, пока вы там изложите свои нарисуют, мысли в порядок, да, да. Там опять... Скорее всего, это и месяц уйдет, да, там. Сюда фига 30 там пишете дней. Бригада там, да. И вот на черновички раскидаете, а потом это переносите в строгой последовательности уже на наш чистовик. То же самое делаете по удвоению зарплаты. То есть, чтобы вам удвоили зарплату, вам, наверное, нужно, сразу скажу, что удвоение зарплаты можно получить в том месте, где вы работаете, только если вы сделаете что-то мега-экстраординарное. То есть, проявите себя, как это называется, да, очень сильно. Придумайте какой-то, да, там, уникальный способ добавления добавочной стоимости к тому, что вы делаете. Потому что если вы просто там, ну, к примеру, протирали окна каждый день, то чтобы вам дали премию, вам нужно на них перед Новым годом еще и там эти звездочки наклеить, новогодние. Как в школе, да? Что-то такое, что не ожидают, да, и люди поймут, да, вот без него мы не можем. Поэтому лучший способ получить удвоение зарплаты — это перескок на нового работодателя. Да, это самый простой вариант, по крайней мере. Самый рабочий. То есть, касательно планирования, как это сделать, смотрите, допустим, какие здесь могут быть этапы? Первым этапом вы думаете вообще, вот что вы делаете, что вы умеете делать, да, в чем у вас есть большой колоссальный опыт, чего вам не хватает, вот опять же таки, да, вот там к целеполаганию, но это будет отдельный тренинг, вот опять же таки, чего вам не хватает для того, чтобы вот вы, допустим, заняли должность, которая стоит над вами. Да, и вот в ближайший первый месяц, например, вы планируете вот именно вот анализ проводите того, что вы умеете, да, за что вам платят меньше, за что вам переплачивают и так далее. То есть вы оцениваете вот кто вы есть сейчас, да, потом, допустим, в этот же месяц или в следующий вы думаете, собственно, а что я могу улучшить, и начинаете плавно, вот, допустим, в течение полугода улучшать, да, там, я не знаю, подтягивать иностранный язык, может быть, лучше овладевать персональным компьютером, да, и параллельно уже вот начинать ознакомляться с вакансиями, которые, собственно, да, есть. Я бы порекомендовал такую тему. Если вы реально хотите увеличить зарплату в 2 раза в вашей сфере, которой вы занимаетесь, не хотите в новую перепрыгивать, хотя, может быть, после того, что мы предыдущие дни делали, люди захотели там стать не геологом, а там шахтером, ну, условно. Ну да. Поменять свою специфику, сферу своей профессиональной деятельности. Так вот, если вы хотите, чтобы ваша зарплата удвоилась, вам нужно сделать одну простую штуку. Посмотреть, кто в вашей отрасли получает такую же зарплату. Заходите на headhunter.ru, заходите или Superjob, на или Mail.ru работа, или миллион сервисов. Да. И смотрите, выставляете критерии, как если бы вы получали такую зарплату и на нее реально претендовали. На Superjob.ru, по-моему, или на Mail.ru работа есть тут даже зарплатомер. Ну да. И когда вы вводите как бы как главный критерий сферу, в которой, к примеру, это маркетинг, да, и зарплату, к примеру, я не знаю, там 150 тысяч рублей, ну или там 80 тысяч рублей, и смотрите, какие требования, какие навыки работодатели хотят от вас увидеть. Да, или люди, которые вот претендуют на такие вещи, что они предлагают. Да, можно смотреть по базе еще резюме, желательно и то, и другое посмотреть. Да, для более полной картины. И таким образом вы, опять же, возвращаясь ко вчерашнему дню, просто составляете себе список тех ресурсов, которыми вам надо обладать, чтобы занять эту должность. То есть, если там надо английский, окей, надо там знать хорошо, я не знаю, Excel, окей, там надо там управлять людьми, окей. То есть, у вас впереди год, вам ничего не мешает. Вот выучить, ну, не выучить, ладно, подтянуть там английский, научиться Excel и управлению людьми за полгода можно более вообще чем. Вообще только в путь. Конечно. Потом вы, если посмотрите резюме этих людей, которые делали, да, вы поймете, как составлять, ну, которые хотят такую же зарплату. Ну, вы поймете, как составлять такое резюме. Да, но это уже где-то уже ближе к тому моменту, когда вы начнете искать. Тут вот, наверное, у народа может быть сразу же заморочка по поводу опыта работы. Господа, личная история, она и дамы. Она переписывается элементарно, да. Вряд ли кто-то будет досконально через ФСБ проверять, да, кем вы когда работали и так далее, и так далее. То есть стопроцентная ложь, она всегда пропалится. Вы не сможете о ней честно рассказывать. Любой HR, он реальный профессионал по коммуникациям, он реальный профессионал по взаимоотношениям. Ну, это Артем, конечно, галлюцинирует. Я вот сколько HR в жизни встречал, вот действительно, которые называются HR, это люди, которые занимаются подбором персонала. Human resource. Вот я за всю жизнь встретил 2 таких, которые действительно вот что-то там смогли. Просто у Вити и у обычного человека разные представления о том, каким должен был бы быть HR. Ну, реально быть. HR, он в компании, кроме HR, также хорошо разбирается в людях, только генеральный директор, если он не господин Шульц какой-то там, ну да, левый. Больше нет ни одного человека в компании, который лучше там понимает, ну, что-то да в людях. Ну, да будет так. Ну да. И поэтому смотрите резюме успешных людей, составляете себе такое же резюме и так далее. Это куда-то мы вернулись уже назад. Так что удвоение зарплаты достигается тоже просто. Методом того, что вы берете какой-то список навыков, за полгода их подтягиваете, и после этого начинаете составлять отличное резюме, немножечко преувеличиваете свой опыт работы. Если вы были просто менеджером, пишите старший менеджер. Если были старший менеджер, пишите там руководитель отдела и так далее. Ну, еще вам, конечно же, очень желательно за эти, вот, допустим, полгода или год побольше и поплотнее общаться вот с людьми, именно вот, старший менеджер, да, да, управленец и так далее. Потому что, общаясь с этими людьми, вы, во-первых, очень много снимаете с них убеждений, ценностей, какие-то стратегии наблюдаете. Вы видите, что и как они делают. Да, mm-hmm. этого вполне достаточно, чтобы потом этого да. как бы делать самостоятельно. Важно, чтобы эти люди вам нравились, потому что если этот человек вам не нравится, какие бы он эффективные стратегии ни проявлял, все равно вы будете считать их вражескими, и поэтому на себя не будете принимать. Ну да, бессознательная она штука хитрая. Ну да. Поэтому уж если вы там начинаете с кем-то там общаться, важно, чтобы вам с этим человеком было приятно общаться, по крайней мере, самому себе. Хорошо. Итак, на черновичке мы так прорабатываем контексты, накидываем вот эти сначала хаотично блоки, шаг за шагом, которые там такие крупные шаги, которых mm-hmm. не должно быть больше там 10, ну, потому что мы еще возьмем реально там 20% времени на запас. На запас, да. То есть по каждому этому 10 ключевых блоков. Обобщайте именно до 10 блоков. Понятно, что детализировать можно вглубь до бесконечности. До тысячи. Да, до миллиарда. Тут вопрос, как заморочиться и сколько будет пищи. Ну да. Немножко как пища заканчивается, люди начинают работать. Пока пища поставляется халявным образом, люди почему-то предпочитают думать, обсуждать, гипотетически что-то там планировать и так далее. Хорошо. Теперь, когда у нас есть вот такие как бы три столбика, берем и смотрим, что у нас в столбике под номером, во всех трех столбиках под пунктом 1. То есть, к примеру, если это по ремонту, это там состоит бюджет и смету, да? Если по зарплате, это изучить, к примеру... Себя, свои навыки. Даже, может быть, даже не себя, а сначала лучше изучить... Рынок. Что хотят, да, изучить рынок. А по отдыху и развлечению, это, к примеру, там составить, ну, я не знаю, список всех хобби, которые могли бы мне понравиться. Культурных хобби. Mm-hmm. Ну, к примеру, там, да? Вот. Окей, у вас есть три вот этих штучки. И что мы следующее делаем? Мы берем еще один лист бумаги. На заявке прошу передать видеокамеру и штатив для организации видеосъемок. Хорошо. Когда-то я хотел разобрать этот стеллаж с бумагами. Ну вот теперь у тебя это наконец удалось. Да. Это к системному мышлению и к достижению, знаете, там, удовлетворению одним способом сразу 10 различных целей. Угу. Вот суть системного мышления, когда вы придумываете себе только такие дела, которые закрывают не меньше, там, к примеру, 3 сразу задач. Это по поводу того, как убить 2 зайцев, а при этом еще навариться. Да. Типа того. И вот. Теперь вы выписываете... себе также вот эти три вот задачи, которые вы поставили себе на ближайший месяц. И что вы делаете? Вы бьете каждую из них на 4 подзадачи. Да. Витя, скажи, почему на 4? Потому что так лучше всего. Да, потому что 4 недели. Интуиция не сработала. Тренируемся дальше. И, соответственно, у вас на каждую неделю появляется уже по конкретной... задачи, которые вы хотите и обязаны решить за эту неделю. Если вы ответственный человек, то вы обязаны выполнять свои планы. Иначе... А оговорка по Фрейду, да? Есть некоторые задачи, которые придется выполнять вам систематически каждую неделю и, возможно, даже каждый день. Как то, например, да, какие-то, ну, как банальнейший пример, физические упражнения, если вы хотите привести себя в форму. То есть не получится так, что один месяц я хожу в спортзал, а 3 остальных отъедаются. Куда девается остальных 8 из года, вообще непонятно. Ну, да, мы сейчас про квартал уже говорим. Ну, конечно. Квартал, да, это 4 их месяца обычно. Не, ну если год поделить на 4, получается квартал. Ну да, хорошо. Таким образом, мы примерно себе раскидали, и у нас получается, что за следующую неделю, да, нам нужно выполнить вот 3 таких-то задачи. 3 задачи за неделю, в принципе, не так сложно. Скажу даже просто. Но на самом деле каждая задача, она всегда имеет под собой подзадачу. Даже задача взять карандаш, она не такая простая, потому что сначала надо там подумать, какой карандаш тебе нужен, найти карандаш, там, взять его. И подумать, там, а надо ли вообще, может быть, вообще не надо. Да. Это съедает кучу времени. Хотя, кажется, всего-то три задачи на ближайшую неделю у нас. Одна по работе, одна по отдыху и развлечениям, и одна по дому и семье. Значит, в первую неделю предлагаю индекс. Да. И первое и последнее, и то, что мы будем, вот то, что Виктор говорил, надо делать будет постоянно, это мы вводим сейчас такое понятие, как ППР. Запоминаем. Персональный план работ. Это штука, которую мы сами себе готовим на неделю. Да. Готовим или в пятницу, или в воскресенье, в зависимости от того, вы в выходные спокойно проводите дома за компьютером или в пьянке убиваете негров в Южном Бутово. Да, вот Артему, кстати, большой респект по поводу ППР. Вот эта штука просто очень во многом изменила вот принципиально мое качество жизни. То есть раньше большая часть моего свободного времени, которого, к сожалению, сейчас нет, да, она прожигалась, она убивалась бесцельно, только за счет того, что я, грубо говоря, в воскресенье вечером, очнувшись после очередного там дебоша, думал, так, а чем бы мне заняться на этой неделе? А, ладно, в процессе разберусь. Ну, естественно, процесс наступал где-то в субботу вечером. Уже в следующем. Да, в следующем. И вспоминать, что было всю неделю, было стыдно, поэтому думал только о будущем. Да, потому что время было, опять же таки, просто самым, насколько это возможно, иррациональным образом потрачено на всякие глупости. А когда вот Артем приучил, собственно, общаться вот с такой штукой, как Excel, и составлять там ППР, то теперь стало все очень просто. Буквально полчаса в неделю достаточно для того, чтобы детально продумать абсолютно все задачи, которые мне необходимо выполнить в течение недели, да, и, соответственно, рассортировать их там по дням, часам и так далее. То есть я вот сторонник там жесткого тайм-менеджмента, например. Об этом тоже буду, наверное, рассказывать в будущем. Вот. И плюс ко всему, этот же ППР является просто восхитительным способом получить обратную связь от своего... Дать самому себе. Да, как ты говорил, это там очень красиво что-то, я не помню, да, понять, вы полный мудак по жизни или нет. То есть сначала, конечно, не все получалось. Я бы даже сказал, сначала удавалось там только 1/5 или 1/4 от поставленных задач. Но со временем вот... Задачи, которые ставятся на ближайшую неделю, они вот все больше и больше и больше стали выполняться. И эффективность возросла просто в разы. Вы просто реально садитесь в один из вечеров пятницы или воскресенье, или, может быть, в субботу, когда человеку удобно. И что вы делаете? Если вы до этого когда-либо составляли ППР, то вы, конечно же, берете ППР за вот эту неделю прошедшую и прямо зачеркиваете те дела, которые вы сделали. Тупо зачеркиваете. Не бережете их, вам они не нужны больше. Вы их уже сделали, вы молодец. И смотрите сами для себя, а сколько дел осталось незачеркнутых. И думаете, окей, значит, я, пожалуй, где-то что-то неправильно спланировал или что-то где-то неправильно делал. Ищите, что можно улучшить, и беретесь за планчик на следующую неделю. Планчик на следующую неделю вы просто пишете себе самые-самые-самые важные пункты, которые вы хотите сделать за неделю. Вот и... еще, наверное, некоторые люди думают, что полчаса, допустим, в воскресенье выделить там перед сном, это очень много, но я вам скажу сразу, что эти полчаса окупаются буквально в первый же день, понедельник. Да, абсолютно. Потому что, поднимаясь утром с кровати, как бы это ни было тяжело и лениво, вот, вы уже, грубо говоря, открываете глазки, и вас как бы выстреливает из кроватки, потому что вы, в принципе, понимаете, да, чем вы будете заниматься в ближайшие 2-3 часа. Да. А не так, что встаете или там не встаете, открываете глазки по будильнику и думаете, ой, ну я даже не знаю, вот, ну мне там надо, чтобы собраться, минут 15, вот я еще лучше там полчаса поваляюсь. Все равно сегодня делать нечего. Да, все равно сегодня делать нечего. Понедельник, завтра все сделаю. Вот, то есть... У меня иногда бывают эти синдромы понедельника, когда ППР себе не написал на неделю, да, весь понедельник ходишь такой отмороженный, думаешь, ну, все равно ничего делать начинать не буду, потому что плана нет. Ну да. А план составить в понедельник там, это невозможно. Дня, вообще невозможно, и поэтому, ну, просто, ну, почитал новости там. Погулял, так, да. Посидел на работе, да, сделал вид, что что-то Васька спросил у всех там, как прошли выхи там. Да. Ну вот. И поэтому вот, действительно важно каждому из вас на каждую неделю составлять ППР. Полчаса вы можете своего времени инвестировать в свой успех. Для вас это просто. так же, как просто было это для меня, когда я об этом узнал от Димы Советского, это генеральный директор «Серебряного дождя». А-а-а. Он нас заставлял писать эти ППР там. Ну, правда, там на экстренный случай, когда события организовывали. А потом вот реально Виктору рассказал, другим людям рассказал. Все, кто пользуется, получают громадное удовольствие. Угу. Да. Это входит в привычку просто. И... Да. Яркин опять отчет не прислал. Ну, у нас дедлайн до понедельника. 3 часов, так что... Хорошо. Просто идея в том, что сотрудники, которые там на вас работают, очень здорово, да, если вы тоже заставите их, принудите писать вот такие штуки. Вы их можете, в принципе-то, не читать. Вот я их читаю там через раз. Да? Идея в том, чтобы сами люди, которые работают, да, они понимали, что им так или иначе надо сесть немножко, заморочиться, да, и составить себе какой-то план на неделю. И потому что у людей у самих мотивации не очень-то много. А когда кто-то сверху говорит, вот надо и все там сделать, то, конечно, это работает гораздо лучше. И у вас от этой простейшей как бы штучки, у вас эффективность там подчиненных ваших, она значительно увеличивается. Хотя вы эти отчеты там и эти планы можете реально как бы так почитать, просто там галочку поставить, что этот прислал, этот прислал, этот прислал. Значит, просто... этот подумал, что он будет делать в следующей неделе. На самом деле, для сотрудников, да, если вот вы выступаете в лице руководителя, вот этот ППР – это просто дичайший эффективный способ мотивации. Потому что, грубо говоря, вот ну, на своем... Сам придумал, сам потом всю неделю и должен как-то решать, что придумал. Потому что вот смотришь там, допустим, в пятницу вечером пишешь отчет, там, то есть план на следующую неделю, а то в понедельник утром его отсылаешь заодно, так просматриваешь mm-hmm. одним глазом и думаешь, о, нормально, вот, надо шевелиться. Ну ладно, понедельник день тяжелый, начну завтра. Mm-hmm. Вот, завтра так опять как-то не так, в среду такой, о, серединка недели. Заглядываешь в ППР, а у тебя там, ух ты, ни одной галочки да. не стоит. А что удивительно, тебе эти задачи-то не кто-то там извне придумал, да, ну и да. сказали, вот ты должен за 3 дня выкопать целину там, да? Ну да. Вот, а ты сам себе эти задачи поставил на эту же неделю, тебе никто там их там, знаете, не заставлял придумывать себе там, если бы ты хотел, ты мог бы их растянуть на 2 или на 3 недели там, угу. за это же никто не ругает. Но ты сам для себя поставил задачи, поэтому у тебя перед самим собой есть ответственность сделать. Что ж, я дурак, получается, сказал, что сделаю, но не сделал? Да, вот у меня вот поэтому благодаря ППРу самые эффективные дни – это среда и четверг. Ну, понятно, потому что в пятницу уже все, ну, да, все я пропало. Уже, да, я уже понимаю, что в пятницу делать что-либо уже бесполезно, так что стараюсь укладываться как бы в среду и четверг. А понедельник, вторник – это так, дни для разгонки. Да. Так, хорошо. ППРы мы осветили. И теперь, наверное, нам нужно рассказать про то, что когда вот вы составили себе ППР, и все так вроде и хорошо началось, и вы даже начали что-то делать, но тут возникают постоянно какие-то сбои и косяки. О-о-о, что это такое? Прикольно, теперь я буду брать листочек бумаги и рисовать. Это воры времени, это те штуки, которые воруют ваши ресурсы. Вчера мы искали ресурсы, а они у вас их пиздят. Извините. Воруют? Воруют. В общем, берем очередной листочек бумаги, там Word, Excel, Paint, блокнота, что угодно. Делим его на 4 части. Mm-hmm. Да, и вот эти вот самые 4 части, это то, грубо говоря, помните, мы вас просили оценить, на что уходит ваше время. Да, вот именно вот это время, которое уходит у вас куда-то, ну, я не знаю, это полезно или не полезно, или бессмысленно. Вот, оно делится, вот как мы уже начали по табличке, да, это какая-то часть, это работа, да, какая-то часть это... Ну, тот же отдых и развлечения, отдых, наверное, да? Отдых, развлечения. Другая там часть это у нас дом, семья, личная жизнь. Да, дом, семья. И есть еще один квадратик. Это время, которое... Ну, оно... Ну вот, да. Алло. Да выебывались. А что это было, микрофон? Я микрофон выключил, но и твой выключился, соответственно. Я просто подумал, что если я свой выключу, то твой не выключится. А сколько это времени было? Ну, там, 10 секунд максимум. А, да вы... не, ну ты даже ничего не сказал. Ну, неважно. В общем, 4 квадрата, да? Работа, отдых, развлечения, дом, семья и знак вопроса. Вот, и вот я вам рекомендую сделать штуку, которую я некогда даже пробовал делать на себе. Это вы в день, вот берете с самого утра, как просыпаетесь, да, допустим, это, я не знаю, 8:00. Да, вы берете какой-то блокнотик, или если у вас какой-то есть цифровой гаджет, который всегда при вас, вот, вы начинаете делать, я вот не помню, как это грамотно называется. Хронометраж. Хронометраж. Да, вы делаете вот этот хронометраж. Значит, 8:00. Очнулся, открыл глаза. Там 9:00, пошел в туалет. Да, 9:00, все-таки пинком заставился, да, из-за этой ноющей уже собаки, потому что я никто не выгулил. Я пошел гулять с собакой, да, пришел потом в 9, допустим, 15, пошел в туалет, 9:20 вернулся из туалета, пошел мыться, душ, там, чистить зубы, 9:45... Я понял, что я уже, в принципе, минут на 45 опаздываю на работу. Вот, быстренько собрался. 10:00 я там сел в какой-то транспорт. 11:00. Так, все, хватит. Все поняли. Да, то есть вот я заморочился, да? Так бы до вечера расписали. Да-да-да. То есть вот тут вот именно надо вот максимально вот собрать всю свою волю в кулак. И вот честно, то есть ну не надо наебывать, обманывая себя. Да, вот честно для себя вот отметьте, да. Вот если вы сидите, допустим, на работе, в офисе работая, и думаете, да, над каким-то там своим проектом или там, может быть, что-то пишете какой-то отчет, там, неважно, да, и при этом вы каждую там 2-3 минуты отвлекаетесь на Аську или там на одноклассники или еще на что-то, просто на разговоры, фиксируете это время. И знаете, вот когда вы в конце дня вот посчитаете вот все вот это время, то у вас знак вопроса, дай бог, чтобы он хотя бы половину вашего рабочего времени занял. Это да. Как показывает моя управленческая практика, в среднем офисные работники на работе работают от 2 до 3 часов в день. Ну, это то хорошо. Да, это хороший результат. Это при там нормальном там менеджере, который им там дает задачи там, какие-то и так далее. Там. Ну, вот. То есть, вот если вы честно себе вот, как бы сделаете хронометраж, то вы поймете, что на самом деле вы работаете 2-3 часа. Да, остальное время это Аська, хождение в курить, разговоры. Разговоры, за кофе с друзьями, там что угодно, там почитал новости, заморочился, затупил, подумал, там отвлекли и так далее. Так вот все-таки что же такое-то вот воры времени? Это вот именно вот те самые отвлекающие моменты. Вот в первую очередь, вот всем, помнишь, мы на этом самом тайм-менеджменте были, да, у Инны Иголкиной? Ага. Она там вот рекомендовала, что, ребята, сразу учитесь пользоваться статусами Васьки или лучше вообще нахрен ее удалите. Да. Вот на самом деле я после этого очень сильно заморочился, стал пользоваться статусами, да, там, выключать ее. И действительно, потому что мне тем более, вот я такой человек, который медленно довольно разгоняется, врубается в работу, и если меня выбить, то мне приходится опять долгое время врубаться. И причем большинство людей, они такие же. То есть вот с одной стороны, когда ты думаешь, там, грубо говоря, как у тебя охрененно огромный медийный проект запустить, пишешь по нему ТЗ, да, ну что там, я отвлекусь, Ваську, да, а там раз, там вроде как кто-то написал, ты ему что-то ответил, он тебе тут же опять что-то ответил. И из головы... спросила, во сколько сегодня вечером заедешь там, да? Да. И все, а у меня там огромная картинка, вот это вот оформление вот этого всего мега-огромного портала с кучей функционала, она раз, рухнула. Так, разорвалась, и там лицо девушки. А во сколько ты ко мне сегодня приедешь? Да, и мне приходится опять потом 15 минут тупо смотреть на то, что я написал, там, вспоминать, какая картинка у меня там нарисовалась и так далее. То есть, вот кажется, да, я отвлекся там ровно на 10 секунд. Написать там да, нет, 8:00. А потерял 10 минут. Вот, но это мелочи. Да, на самом деле есть куда более страшные вещи. Это такие вещи, например, как наши типа знакомые, типа друзья и типа привычки. Вот, грубо говоря, можно довольно рационально использовать свое время. Ну, например, опять же таки, там, те же межполовые взаимоотношения возьмем, когда вот можно куда-нибудь сходить там, с любимой девушкой там, или мужчиной своим, поговорить о чем-то и как бы остаться на этом довольным. Ну, те, кому нужен секс, допустим, там, провести ночь вместе. Да, а можно, вот я просто наблюдаю это очень часто у большинства своих знакомых, часа по 1.5-2 каждый вечер вот болтать по телефону. Вот вроде уже понимаете, уже люди встречаются там месяц, там даже год, уже ну о чем можно говорить? Уже друг друга как облупленные знаем. И вот начинаются вот эти перетирания Санта-Барбары, да, проблем на работе, сплетен и так далее. Два часа в день. Да. А я хочу еще заметить, вот когда люди, знаете, они вначале знакомятся, им есть этап познания друг друга. А, да, и поставляешь там себя с лучшей стороны. Да, там, да, это крутой этап, это да, это там реально это инвестиции, условно говоря, когда вы инвестируете свое время в свой какой-то положительный имидж в глазах того человека, который вам необходим. Угу. Но довольно быстро вы, в принципе, выговариваетесь, вы, в принципе, узнаете о другом человеке все, что вы хотели бы знать. Всю правду. Да. Всю свою крутизну уже тоже продемонстрировали. Да. И, в принципе, как бы... Казалось бы, на уровне логики, ну и хватит, да? Угу. Но рефлексы говорят вам, нет, надо продолжить. Надо, я обязан написать сегодня ей смс-ку там, да? Или я обязан с ней поговорить. То есть. И все. Так, а знаете, что из этого происходит? Из этого все конфликты вырастают. Конфликты вырастают не из-за того, что когда есть проблемы в большинстве своем, а из-за того, что нет проблем. Ну да, вот люди, человек такой, особенно российский, это такое существо. Я сразу вспоминаю вот метафору Дениса Бурхаева. Вот, который сказал то, что в России, да, женщина, она вот приучена вот к негативным эмоциям, вот к этой ревности, да, всей. Это да. вот мне очень понравилось сравнение, когда он говорил то, что вот хорошие эмоции, это вот как очень чистый высокооктановый бензин, да, а вот негативные эмоции, это как соляр. И вот если трактор приучен ездить на солярке, угу. то если мы зальем в него 98-й бензин, то двигателю просто придет пиздец. Да. Да, и, соответственно, если мы в Майбах зальем солярку, то произойдет то же самое. Вот с человеком то же самое. Вот когда все хорошо, у российского человека будет паника. Да. Вот мы с девушкой с этим боремся. У нее предыдущий был этот истерический маньяк, короче, и у нее теперь она не может просто без скандалов. То есть вот ей прям... Я практически отучил. То есть там, слава богу, там хороший психолог, наверное. Ну да. Но реально это... Да-да-да. Изначально это, конечно, было ужас. Вроде так все хорошо, но она прямо скучает. Она аж прямо вот не знает, чем занять. Не, я вот специально как бы вот моя девушка, с которой я сейчас встречаюсь, да, это вот типичный дизель, и я прям ей это говорю, что солярочки хочешь. И тут же... А я наоборот, я перевел фокус внимания. Я вот плавно, да, плавно, да. плавно тоже я перевожу. Я нашел, как бы, да, человеку какие-то другие штуки, из которых она ловит эмоции. Потому что так все эмоции только от ругани, а так как бы... Да, так, даешь... а собственно, что мы это про солярку-то начали? А мы про то, что хронометрируете свое время, друзья. А, да, то есть, понимаете, 2 часа каждый день, там, даже 30 минут по телефону. Понимаете, все новости, сказать, как я тебя люблю, я по тебе скучаю, это можно за 10 минут? Да, просто хотелось бы вас попросить. Вот вы, я понимаю, что вы больше 3 дней подряд не прохронометрируете, я это знаю по себе. А больше не надо? Больше да, потому что, да, меня на третий день выключило. Я сказал, все. Я помню, всю, мудак, всю эту эффективность в задницу, короче. Но реально 3 дня искренне там до минуты записывал каждый свой шаг, каждый свой там вдох и там отвлечение. Не, я вот это делал 2 дня, вот помнишь, я тебе даже экселевские таблицы присылал, я был в полном шоке. Да. Это при том, что я, когда вел хронометраж, я работал раза в 2 активнее, чем я это обычно делаю. Потому что я думал, а, блин, вот я что-то 10 минут уже... Да, уже 10 минут протупил, блин, надо срочно что-то делать. Вот так вот по чесноку, вот прохронометрируйте, вы очень удивитесь. А еще хочу вас попросить, когда вы, условно говоря, у вас будет этот хронометраж, займитесь маленьким анализом. Составьте топ-5. Штук, которые занимают у вас больше всего времени. Ага, вот это и вот квадратик. Да, вот может быть, это будет работа, а может быть, это будет наоборот там вообще личная пачки, жизнь, да, там. А потом умножьте это хотя бы на 20. На рабочие дни. Да, на количество рабочих дней в месяц. И посмотрите, что вы, условно говоря, 100 часов своей жизни потратили просто на то, чтобы Ваське отвечали, как дела. 100 часов жизни в месяц. Это при том, что... Полкурса MBA. Что? Полкурса MBA. К примеру, да. Дистанционного. Да. Вы просто там умножьте, да, и посчитайте, да, рабочая неделя, она 40 часов. Да. А вы 100 часов в месяц угрохали на Аську. Ну, мы это, собственно, к чему рассказываем? К тому, что вот просто 99,9% людей, с которыми приходилось общаться, когда им говоришь, вот я не понимаю, тебе трудно полчаса в день какую-то книжку почитать? Они говорят, ты знаешь, да мне, блин, присесть некогда. Да, а вот когда они делают хронометраж, они понимают, что они 4 часа на работе каждый день просто нихера не делают, по-русски говоря. Да, а за эти 4 часа можно столькому научиться. То есть, почему тупо просто не сделать там в первые 3-4 часа всю работу, да, остальные 3-4 часа потратить вот на какие-то свои дела? Там же никто не будет конкретно, вот, понимаете, у вас же не стоит начальник над вашим монитором и смотрит, сводите вы годовой баланс или нет. Так сведите вы этот баланс, откройте его там вторым окном и читайте себе книжку какую-нибудь. Согласен полностью. Просто здесь идея в том, что ищите сами баланс. Потому что, может быть, для вас реально очень важно общаться, к примеру, по той же там ворующей время Аське. Ну, важно так важно, окей, это не вопрос. Но когда вы просто узнаете всю правду о себе, вы сами поймете, что из какое время вы можете инвестировать куда-то в пользу. Да. Вы поймите, что деньги, как инвестиционный фактор, он гораздо слабее, чем время, как инвестиционный фактор. И тем более внимание, да, которое все время отвлекается на всякого рода там майские и так далее. И поэтому каждый раз, как бы тратя кучу своего времени куда-то, да, понимаете, что вы потратили сейчас свои деньги. А сколько денег вы потратили, вы можете очень просто посчитать. Мы уже считали. Разделив, да, свое рабочее время, да. Да, сколько часов, как бы, вы проводите на работу, да, там мы что-то получали в среднем там 100 рублей в час, что ли, да, что-то, ну, это мы считали. Да, да, да, да. Или 150 рублей в час. Мы там делили 30 тысяч на 20 дней. Угу. Ну вот. И просто поймите, реально, сколько вам стоит в месяц общение Васьки, к примеру, да? Угу. А ведь это время вы могли бы, пускай не заниматься делами... Да, фрилансом можно, да, заниматься. Да, я и хотел сказать, да, не заниматься делами работодателя, но это время вы могли бы отфрилансить. Или тем более инвестировать в себя. Конечно. Вот, ну, для тех, у кого, наверное, уже случилась паника по поводу того, как они бездарно проводят большую часть своей жизни, могу сразу сказать, не надо прям вот так вот жестко, знаете, удалять Аську, блокировать свой аккаунт на Одноклассниках и так далее. Нет, просто разграничьте, да, договоритесь вот с самим собой и со своими коллегами, например, что сплетни мы обсуждаем за обедом. Вот у нас вот час выделен на обед, вот мы сидим там в столовой или там в своем кабинете, и вот перетираем там кости там всем своим знакомым и незнакомым. Для Аськи, да, вы выработали для себя какой-то ритм. Допустим, вот вы 30 минут активно работаете, 10 минут вы там вот позволяете себе расслабиться. И за 10 минут вы вот из Invisible Аськи там, или вообще ее просто включаете и начинаете там писать всем привет, как дела и так далее. Вы все равно минимум в 2-3 раза сократите вот это вот самое время, которое у вас воруется за счет вот... Да. Но наша задача на данном этапе реально не научить вас эффективности, да, вот такой полной, масштабной. Потому что для эффективного управления своим временем есть специальные курсы, да, там по тайм-менеджменту, по целеполаганию. Один из них Виктор ведет, допустим, и он будет в ближайшее время у нас. Наша единственная задача перевести ваш фокус внимания на то, что вы можете быть гораздо эффективнее. И при этом тратить на это намного меньше ресурсов. Да. Потому что вы можете заметить, что все состоявшиеся взрослые, серьезные, мега-крутые люди на планете, они говорят медленно, двигаются медленно, они делают дела медленно. Почему? И игнорируют весь окружающий, да, мир. Да, почему? Да потому что они делают одно дело в день, но с такой качественной максимальной эффективностью, что это дело, оно приносит их там миллионы и миллиарды. Это гораздо лучше, чем, знаете, там протирать там 3 миллиарда окон, если ты можешь один раз, хорошо подумав, расставив все точки над «и», принять одно решение в день, но и реально правильное. Помнишь, как Гагин на Мастерском тоже красивую метафору давал, то, что говорит, меня не интересуют вот эти вот нерегулярные, малочисленные набеги на соседние территории. Угу. Я уж подтащу 200 танков к границе и точно захвачу. Да. Это отчасти тоже отсюда. И поэтому мы единственное, что хотим, думайте об эффективности. Что такое эффективность? Это отдача на вложенный ресурс. Сколько вы куда время получили, вложили, или сколько вы денег куда вложили, да? Сколько вы внимания куда вложили. И чего вы оттуда получили? Найдите для себя вот этот курс конвертации, да? То есть вы вкладываете 6 часов, к примеру, в день в работу, да, получаете такую-то сумму на выходе. Вы вкладываете 3 часа в Аську, получаете такую-то сумму на выходе, вы получаете там, вкладываете еще там 5 часов туда-то, там получаете такую сумму на выходе и так далее. Составьте свой рейтинг, да, свой курс и валют. Курс Аськи 0 рублей на 100 минут там, да? Нет, как правило, курс это минус. Да-да-да. Курс работы такой-то и так далее. Думайте об эффективности. Сколько вы вложили, сколько вы получили. Вы вкладываете время, получаете деньги. Это уже как раз... А на деньги хочу добавить, да? Давай, давай. Вы покупаете время других людей, благодаря которому вы полностью можете освободить свое время и тратить его на Аську, но только потом. А сейчас нужно сосредоточиться и подумать об эффективности. Это вот как раз к вопросу о том, о чем мы начинали тренинг, как увеличить себе зарплату. Да просто выключить Аську. В принципе, да. Или там забить на Одноклассники или на работе. Или как сделать себе ремонт дома. Да просто, да. Просто забить на все это и это время свое инвестировать во что-то полезное. Либо на фриланс, либо в себя. Да. Опять же таки, понимаете, даже если вы суммарно на Аську тратите 30 минут в день, поверьте, на сайтах по подбору там персонала, да, то есть по поиску работы, за 30 минут в день вы можете, я не знаю, на 20 сайтах размещать или обновлять каждый день резюме. Да. И просто там за месяц стать таким специалистом, грубо говоря, вот понять, вот составить идеальнейшее резюме просто. Ну что же, наверное, мы этим самым постараемся сейчас закончить. Давай наш... позвеним немножко. Да, наш... Пятницу без галстуков. Да, пятницу без галстуков. На самом деле, помимо пятницы без галстуков, мы сейчас заканчиваем и NLP Life стратегии успеха модуль 3. Ну и, скорее всего, вообще весь курс NLP Life в базовом своем варианте. Да, дальше мы будем только бонусные какие-то программы давать, о которых слушаете на радиоанонсе. Да, мы думаем сейчас, может быть, мы сделаем 4-й модуль, может быть, не сделаем. Если есть какие-то предложения, пожелания, обязательно нам об этом пишите. Да. И нам очень было приятно, что вы дослушали нас до самого конца. Итак, мы вас поздравляем с тем, что вы обладаете теперь просто самыми лучшими инструментами, которые мы знаем, да, которые мы смогли вам передать. И я хочу вас сейчас попросить всех закрыть свои глаза и представить перед собой красивый сертификат, на котором написано ваше имя и фамилия, а снизу такая золотистая подпись. Этот человек успешно завершил свое обучение на курсе NLP Практик Лайф. Поздравляем вас! Итак, добро пожаловать в мир успешных людей. Теперь вы это можете, теперь вы в это верите, и теперь вы этого обязательно достигнете. И, конечно же, до новых встреч на умном радио bankznany.ru. С вами были Виктор Толстиков и Артем Евженков. Ура! Удачи, дорогие мои!